Братья и сестры, слава Господу, что мы можем вместе сейчас порассуждать над Словом Божьим. Я думаю, что каждый из нас пришел сюда с таким желанием, чтобы услышать Слово от Бога. И чтобы услышать Слово лично для себя, лично для своей жизни, по своим вопросам. И, возможно, даже так поставить вопрос, идя на служение, сказать: «Господи, чего недостает моей вере? Дополни». Вы знаете, друзья, мы живем сейчас в ту эпоху, о которой Господь сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сегодня умножилось знание. Библия об этом тоже через пророка Даниила говорит, что в последние дни умножится ведение. И это мы видим. Но что вера умножится в последние дни, об этом пророчество в Библии, ну, я не нашел. Даже наоборот написано, что у некоторых, не у всех, у некоторых охладеет любовь по причине умножения беззакония. И мы живем в такое неспокойное время, и в нашей стране люди метутся, люди ищут выход к счастью, люди ищут, как бы устроить жизнь, чтобы в достатке жить, чтобы все необходимое иметь. А будет ли так? И мы знаем, что только Господь, Он может один душу человека сделать богатой и довольной в нем самом. И у меня на сердце, друзья, именно направить Слово Божье, чтобы нам всем укрепиться в вере. Потому что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, и без веры нельзя угодить Богу. И вот этот драгоценный плод веры Бог взращивает в верующем человеке на протяжении всей его жизни. У нас однажды проходил разбор слова, и мы изучали послание евреям, 11 главу, где о героях веры повествование. И я спрашиваю у братьев и сестер, говорю: «Братья и сестры, а вы молитесь за меня, чтобы я возрастал в вере?» Они посмотрели, говорят: «А зачем тебе возрастать в вере? У тебя и так вера есть». И я так вот, знаете, запереживал. Думаю, наверное, или переоценили люди, или что-то не поняли. А ведь в вере должен возрастать каждый человек. И не так, как один выразился, нужно переходить от веры в веру. Из одного учения пошел, в другое побродил, в третье пошел. Говорит, от веры в веру переходить. Библия не об этом говорит. Библия не об этом говорит. От маленькой веры к большей вере. Как ученики говорили: умножь в нас веру. Вот так переходить. Сегодня таких понятий, толкований сколько угодно есть. Еду как-то на машине, машет одна женщина: подвезти. В нашем городе, уже в возрасте, я остановился. И еду, и так вот мысленно молюсь, как бы с ней о Боге поговорить. Она говорит мне: «А ты не Саша случайно?» Я говорю: «Да, я Саша». «А откуда вы меня знаете?» «А, говорит, я знаю о тебе. А я, говорит, тоже верующая». И стала пояснять, она в одно собрание там ходит, есть в нашем городе, община одна, вот, которая, ну, ложное учение исповедует. И вот я сижу и думаю, что же ей сказать. Она взялась мне проповедовать. И проповедует: «Ты знаешь, мы все одному Богу верим, мы все будем в небесах, мы все. И так она под одну гребенку всех в кучу сгортает, и вот это все, мы все. А потом говорит: вот до нас приезжал один сосуд, вот так их называют, сосуд. И вот этот сосуд, говорит, проповедовал, и он сказал, что там вот в «Песне песней» есть написанный текст такой, что ведется невеста, и за нею девы, 80 девиц там, помните, есть такой текст. И он говорит, она говорит, он так истолковал, что вот эта невеста – это ихняя община. А 80 девиц – это все религии, будут они вместе, значит, в Царство Божие. Я подумал, думаю, что же это за сосуд такой, в чьих он руках, и чем он наполнен, что такие вот, ну, понятия распространять. Вот. И люди, что удивительно, верят этому. Просто страшно. Ну и пришлось ее немножко наставить. Так вот, друзья, для нас очень важный вопрос веры. И вот эта вера, она имеет много граней, вера христианская. Она имеет много сторон. Как вот кристалл сияет разными гранями, вот так и вера. И если одна грань есть, то нужно увидеть и другую грань. А если ее не просматривается в нашей жизни, значит, найти причину и удалить эту причину, чтобы все-таки вера засияла в нашей жизни. Первый текст я прочитаю в Евангелии от Марка, 4 глава, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Вот, друзья, смотрите, здесь уже показана одна из сторон веры. Веры спасающей, веры Божьей и живой. Как вы думаете, друзья, кто воздвиг бурю на море? А? Может, ветер? Может, дьявол? Я думаю, что это Господь Иисус воздвиг эту бурю. Но прежде чем бурю эту воздвигнуть, Христос ученикам сказал два слова. Очень важных два слова Христос сказал. Братья, какие два слова? Переправимся на ту сторону. Не переправляйтесь, а переправимся. В этом слове утверждение, что мы прибудем на тот берег. Мы доплывем, невзирая ни на что. Но с другой стороны, Господь воздвиг бурю на море. Он сам может и укрощать ее, может и воздвигнуть эту бурю. Когда Иона бежал от Господа Бога, сотворившего небо и море, кто бурю воздвиг? Конечно, Господь, чтобы вразумить пророка, остановить его, он непослушный. И вот ученикам Господь преподает урок. Переправимся на ту сторону. А они забыли это слово. Забыли, и когда они забыли это слово, а на что уповать тогда, когда буря? Тогда только место для страха найдется. И Христос охарактеризовал вот это состояние, что они убоялись. Как Господь назвал это состояние? Маловерие, боязливость. Боязливость. Они убоялись. Говорит, как у вас нет веры? Удивляется Христос. Они же видели чудеса. Они же уже были некоторое время с Иисусом Христом и не вразумелись. Братья и сестры, а не так ли в нашей жизни бывает? Вот мы увидели Божье чудо в нашей жизни, соприкоснулись с Господом, с вечностью, когда уверовали, получили прощение грехов, в душу поселился мир, тишина, покой, и мы вот ступнули шаг за Господом, еще шаг, а здесь буря какая-то в нашей жизни. И душа начинает искать почву, на что опереться. Господи, почему это со мной? Да должно же все хорошо быть, я же верую, я же люблю Тебя. А почему это в моей жизни? И вот так бывает. Я помню, когда находился на лечении в больнице, в областном центре, было так в больничной койке. И так вот тяжеловато было, что не с церковью в этот момент, что друзья сами там радуются приходу Иисуса Христа в мир, празднуют это событие. Но вы знаете, когда уже стемнело, вот как сейчас, слышу, кто-то в палату заходит. Я смотрю, заходит сестра одна, так вот постарше меня возрастом, и с таким лицом сияющим. А на улице пурга такая идет, такой ветер, снег валит, что транспорт едва-едва может в городе ходить. А она живет на противоположном конце города, где-то около 40 километров ей нужно было проехать и несколько пересадок сделать. И вот она, будучи больна раком, будучи больна еще там вот и почками, и другими болезнями, она в этот вечер решила посетить брата. И когда она зашла, ее лицо сияет, а я не пойму, в чем дело. Не пойму, почему у нее такое сердце. И спрашиваю у нее: сестра, как ваше здоровье? Я знаю, что она болеет сильно. Она говорит: ты знаешь, мне на работе, она в больнице работает, мне на работе врачи говорят: ну ты живучая. Ну так вот, посмеялись над ней. Уже должна бы умереть, а она живет еще. И не только живет, она еще путь веры осуществляет. Она еще помнит о тех, кто больные. Она помнит, что кому-то послужить можно. И она вечером на праздник Рождества едет в больницу. Сверх силы своей. Я видел, как ей это тяжело было. И вы знаете, потом, когда она уже, я услышал, что она уже с постели не встает, я был вот здесь тоже в Харькове на общении, и на обратном пути, думаю, заеду ее, найду и проведаю ее. Я зашел к ней, нашел ее на одном микрорайоне, я никогда не был у нее в доме, узнал адрес, нашел. И застал ее, она уже изможденная болезнью, болезнь съела ее плоть, она весьма худо выглядела и умирающая была. И когда я ее посетил, думаю, что ей сказать, как ее утешить? А вы знаете, она сама говорит: брат, побеседуй с некоторыми вот сестрами, и называет их имена. Они так Господа обижают, что они о других людях говорят плохо, верующих. Они не понимают, что вечность скоро откроет врата свои. Мне их очень жалко. Я молюсь о них. И вы знаете, я когда послушал ее, думаю, ну как вот человек в час смерти своей о других все-таки думает и переживает ее о духовном состоянии. А поинтересовался я, так аккуратно задал вопрос, как она видит свое положение. Она говорит: я иду к Господу, я жду встречи с Ним. И меня, говорит, ничего не разделяет с Ним, потому что моя жизнь, она Ему принадлежит. Я своего сына неверующего и необращенного, я вручила в руки Господа. Я свою маму, старенькую и больную, вручила в руки Господа. Свою церковь я тоже вручила в руки Господа. Но то, что я не могу сделать, увещевать этих сестричек, братья, вы с ними поговорите. И вы знаете, я удивлялся вере этой сестры, что она не боялась шторма и бури в своей жизни. Она уповала, переправимся, переправимся на ту сторону. Она ожидала встречи с Господом. И до последнего, сколько у нее было здоровья и сил, она служила другим. И для меня это было хорошим примером. Я ей сказал тогда, когда она меня посещала, говорю: сестра, зачем вы приехали? Зачем вы в такую погоду? Да так далеко, да такая больная. Зачем вы это сделали? Она говорит: ты знаешь, мне мало жить осталось. Я хочу еще послужить для Господа. Вот. И я радовался ее вере, что человек смотрит не на временное, а на вечное. Не на видимое, а на невидимое. И вы знаете, друзья, что так и бывает в нашей жизни. Когда мы заняты самими собою, когда наш взор сердечный обращен к земному, к своим проблемам житейским, мы действительно тогда, в тот момент, бываем слабы в вере. А вера, вот, она простирается дальше наших обстоятельств, дальше наших бурь в жизни, тупиков. Кажется, нет ответа, нет помощи, нет... Почему-то Бог медлит. Почему Он медлит? А Бог бывает медлит. Братья и сестры, что в нашей жизни бывает самым трудным, как вы думаете? На мой взгляд, когда долго нет ответа на молитву. Даже не так трудны гонения, не так трудны страдания или скорби, но вот когда долго нет ответа на молитву, вот это бывает трудным. Здесь нужна вера. Вера умеет ожидать. Вера умеет ожидать. Мой дедушка молился за своих дочерей, которые не захотели пойти за Господом. И всю жизнь, до 70 лет, прожили в грехах и мирской жизни. И дедушка до последнего вздоха молился за них и ожидал их покаяния. Но он дождался. Правда, это случилось через 23 года после его смерти. Молитвы Господа пришли на память. И эти обе дочери покаялись. Мне не так давно пришлось в одной церкви быть на служении очищения и поехать посетить там в селе верующих. А это моя тетя, получается, она как раз в том селе живет. Когда я ее посетил, она сидит на кухне, печет всякие там пряники, пирожки. У нас, говорит, праздник жатвы. И я, говорит, так просила братьев, чтобы мне разрешили поучаствовать в этом служении. Я так хочу хоть немножко для Господа сделать. Почему? А потому что всю жизнь... По свадьбам, по похоронам ходила, готовила для пьяных компаний пищу. Говорит, кому я служила? Мне страшно подумать. А теперь, говорит, хочу для детей Божьих послужить. Так вот, вывод такой, друзья, что когда есть вера, вера, она освобождает от страха. Вера освобождает от боязни, от терзаний внутренних. Вера освобождает от неуверенности такой. И человек обретает покой в вере в любых обстоятельствах жизни. И об этом мы и молиться будем, чтобы нам в вере укрепляться. Если у вас, друзья, есть какой-то страх, переживание, нужно это победить. Победить страх только верою можно. Любой страх, он рождается от мысли, которая в уме человека. Вот мне пришлось с одной женщиной, она уверовала не так давно, и пришлось побеседовать с ней. Она говорит: у меня такие мысли, вот сын мой стоит, и у меня такие мысли, чтобы сыну причинить зло. И мне страшно от этих мыслей, да я же верующий человек, как это я сделаю зло? Ну там физическую боль причинить ему. А сын неверующий, ну как же, я такое не сделаю. А в нее опять такие мысли. И вот она говорит, как мне избавиться от этого страха? И когда побеседовали, то выяснилось, что ей нужно было от некоторых вопросов освободиться, и покаяться, и отречься. А кроме того, нужно было вот эту ложь сатаны, что она сына своего, ну, причинит ему страдания и боль, нужно было победить Словом Божьим. И когда так вот и помолились, и наставил ее, Господь дал победу. Еще случай был, одна сестра говорит, меня страх преследует, что на меня кто-то нападет. Боюсь, говорит, в городе ходить, одна или в темноте. В чем дело? Спрашиваю у нее, а у тебя было когда-нибудь, что тебя испугал кто-то? Говорит, да, на меня напали, отняли сумку несколько лет назад. И теперь меня страх преследует, что могут кто-то напасть. И вот тогда мы помолились с ней, она покаялась за страх. А страх это недоверие Богу, мы прочитали с вами. То есть я не доверяю, что я в руке Божьей, Бог защитит. И она покаялась, помолились с возложением рук, и все страхи ушли. И она могла свободно и в темноте ходить. И, кстати, она сама дома живет и может сохранять мир в сердце. Вот, друзья, красота веры. Вера приносит свободу, вера победу приносит, вера избавление приносит, вера к пристани приводит. И Господь готов защитить нас в любых бурях жизни. Иакова 5 глава. 15 стих еще прочитаем. Здесь так написано. С 14. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Молитва веры. Братья и сестры, это еще одна сторона веры, когда верую получать ответы на свои просьбы. И Господь готов это делать. И вот мы сегодня молимся за наших родных и близких, а мы верим, что они придут к Богу или не верим? Мы просим у Господа, но будет ли ответ? Вот нужна здесь вера. Я помню, мы дома с семьей собрались и определяли темы для молитв, о чем бы нам помолиться, конкретные просьбы, и чтобы Бог ответил. Ну и вот кто-то из детей предложил, говорят, папа, а у нашего благовестника, у него нету автомобиля собственного, а ему нужно на служение ездить, вот он, ему тяжело добираться, церковный транспорт не всегда исправен там, или бывает, что занят, и вот ему нужно на служение, давайте мы будем молиться, чтобы ему Бог послал транспорт, а у него ни денег нет, ни стабильной работы, как может он купить транспорт? И вот мы около года с детьми молились. Вы знаете, Бог ему послал транспорт. Есть у него сейчас микроавтобус. И так вот получилось, что он, в общем, чудом наследство получил. Откуда он и не ожидал, и он получил это наследство и смог купить микроавтобус. И мы потом с детьми радовались и благодарили Бога, что на нашу молитву веры Бог ответил, а брат теперь может ездить на служение и в села, и везде. И вот радовались, что молитва веры, она действует. Как-то в церкви вот мы рассуждали о действиях Бога в нашей жизни. И как Бог на молитвы веры отвечал. И пришлось вспомнить, есть у нас брат один в церкви. Когда я первый раз его посетил, он зубной врач, вот, когда я его первый раз посетил дома, он был умирающим. Мне сказали, что у него отек легких, а кто медики знают, что отек легких это так, ну, считанные часы или дни. День, два, три, ну, неделя, это смерть. И вот я посетил, и он неверующим человеком был. Просто когда-то работал с верующей сестрой, она ему о Боге говорила, он тогда насмехался и не принял ничего. А когда год пролежал в постели, и в него такая болезнь, что кости размягчились все, он на 10 сантиметров вжался, ниже стал. И таз размягчился, и позвонок, и ребра, вот какая-то болезнь у него такая, что размягчилось это все. Он не мог ни сидеть, ни вставать, ничего. Его только с большой осторожностью жена могла как-то ворочать вот так немножко на постели. И вот он умирал. И когда я пришел к нему и ему рассказал о Господе, и о том, что по вере Бог может это сделать. Хотя, ну, здравый... Ну, с мирской точки зрения, здравый рассудок подсказывает, что никакого там не может быть перемены. Это смерть и все. Человек развалился. Просто чудом душа еще в нем. Он развалился. И вот я ему предложил покаяться, исповедаться. И он исповедовался в присутствии жены. Он у нее просил прощения, не стыдясь, называл все грехи, в чем он перед ней виновен, и тяжкие грехи. Она таки широко открыла глаза, она даже и не ожидала от него этого, что он в таком повинен перед ней. И видя его и положение, и сама плачет, стоит, и он исповедуется, и плачет. И вот он покаялся. Через год я его крестил, он ногами шел в воду. А потом через год он меня вез на благовестие на своей машине. И уже 12 лет он в церкви у нас. Вот. И еще и в стройке молитвенного дома помогал немножко. И врачи смотрят, и у них закрыты уста. Они же все видели, они знают. Инвалид первой группы, смертник, смертник. Бог может это делать. Хотя не всегда Бог бывает делать, не всегда есть воля Его. Но мы можем с верою молиться. Молитва веры. И эта молитва веры, она, ну не только о здоровье помолиться, и о других людях помолиться. Даже вот как-то дети, у нас была собачка такая, которую любили дети. И вот собачка заболела, и уже несколько дней лежала, и даже со своей будки не выходила. А дети говорят: папа, Бог же может оврачевать собачку. Ну, говорю, может. Ну, думаю, Богу ли дело до собаки там врачевать. Он, люди есть сколько больных, братья и сестры молятся, и годами бывает молятся, а то там Богу до собаки дело. Сколько их в мире там умирает, и бродяжных собак этих. Ну, а что детям сказать? Вот такая девочка просит, говорит: папа, давайте помолимся. Бог же может оврачевать. Думаю, может. И мы стали прямо возле собаки, возле будки, и помолились на улице. Господи, Ты ж все можешь, исцели нашу собачку. Она уже, один хребет и кости, и кожей обтянута, не похожа уже на собаку. Вот. Просто уже умирала. Даже дыхание останавливалось, и она так лежала некоторое время. Потом вздохнет и опять лежит некоторое время. Вот, последние вздохи уже испускала. И вы знаете, мы так помолились. А я потом зашел в свою комнату, упал на колени и говорю: Господи, ради веры детей, исцели эту собачку, возврати ее к жизни, чтоб детская вера укреплялась. И так сердечно-сердечно помолился. Вы знаете, Бог исцелил собаку. В тот же день она вылезла с будки и немножко там полизала пищу. Она второй день уже понемножку стала кушать, и она несколько лет у нас жила, эта собачка. И мы так Бога благодарили, и дети это все видели. Друзья, молитва веры. Вот когда мы молимся за детей своих, за родственников наших, братья и сестры, задайте себе вопрос, каждый. Что наши дети, что мои дети, что мои родственники знают о моих победах веры? Что они видят в моей жизни? У нас вот есть сестра в церкви, Сусана, кавказской национальности, а муж ее такой противник был несколько лет назад. Пошли они садить огород. Она говорит: помолимся, чтобы Бог благословил наш труд. Какой Бог, какая молитва, кричит на огороде там, вот-вот мой Бог, руки, вот поработай, будет, и все. Она встала, тихонько помолилась, и садят огород. Посадили половину огорода, он рассердился, не буду с вами садить, с вашими молитвами, не хочу ничего. Пошел другой участок садить. Вот сам посажу, не приходите ко мне на участок, а у них два огорода. И вот увидим, какой Бог. Приходят осенью, у него вот такие подсолнухи, и вот такие головки, как чернобривцы. А у нее вот такие подсолнухи, и есть там масло в них. И вот он посмотрел, и сделал выводы, что молитва что-то значит. Братья и сестры, это дерзновение надо иметь. И эта же сестра, вот ее сын неверующий, говорит: «Мама, ты же верующая?» Она говорит: «Да». «А Бог твои молитвы слышит?» «Да». «Он, смотри, морозы такие наступили, а зимые, смотри, они не покрыты снегом. А может Бог твой снег послать?» Ну, сестры, как ответить, а? Может или не может? Может. Так он скажет: а помолись, и чтобы он послал. А пошлет или нет? Вот поставит перед вопросом, и вот и молись, и буду ждать, буду смотреть, утром буду смотреть в окно, есть снег или нет. Или я подобный нам человек. И вот она тоже помолилась: «Господи, я сказала слово, что по молитве веры все возможно. Господи, да не постыжусь, да и вообще не о мне речь. Господи, чтобы ну, ты в ихних глазах, они неверующие люди, чтобы ты в ихних глазах великим был, высоким. Господи, открой, пошли снег». Утром только поднялись, сын быстро к окну глянул, все белое. Говорит: «Мама, есть Бог, есть Бог». Друзья, молитва веры, в этом надо упражняться, в этом нужно дерзновение проявлять, смелость, приступать к престолу благодати, получать помощь от Бога, только с чистым сердцем. Если за спиной грехи неисповеданы, не будет смелости просить у Бога. Не хватит, ну вообще это бессовестно. Знать, что я нечист перед Богом, и «Господи, пошли мне», ну это бессовестно. А Бог-то видит. Ну, нужно очиститься, покаяться, исповедаться, и Бог пошлет. Мне как-то пришлось зайти в отдел образования, там нужно было одного человека увидеть. И слышу, кабинет открыт, я в коридоре стою, инспектора районного там разговаривают и говорят: «Вот где бы найти батюшку, молитву заказать надо срочно». А одна бухгалтер там была, говорит: «Так вот есть священник», и на меня показывает, она меня знала. А эта инспектор оглянула меня так с ног до головы. Ни бороды, ни хвоста сзади нет, ни креста, ни ряс. Ну, как-то не похож. Ну, а все-таки бухгалтер уверит. И: «А вы правда, можно вам заказать молитву?» Я говорю: «Можно». «А что у вас за нужда?» Она говорит: «Знаете, моя дочка в Киеве в университете учится, в университете международных отношений. И вот если она не сдаст иностранный язык, французский, она не получит престижной работы и не сдаст, если экзамен, значит, у нее карьера провалится». Братья и сестры, а нужно вообще заказывать такие нужды Богу, а? Богу вообще что, есть дело, будет там ее дочка в этом, где-то в каком-то посольстве работать или не будет? Богу вообще есть до этого дело? Богу это вообще нужно? Вот, друзья, Богу-то это не нужно, эти все посольства, это все. Богу нужны души, чтобы они дела Бога видели, чтобы они веру обретали в живого Бога и могли бы посвящать свою жизнь. Я говорю: «Можно заказать такую молитву?» Только говорю, нам надо встретиться на дому у вас, потому что в коридоре нельзя заказать молитву. Она говорит, ну хорошо, а когда? Я говорю, ну, в удобное для вас время. Договорились, я приезжаю к ней домой, сказала адрес, захожу в дом, очень образованный человек, два высших образования имеет, в нее вот так комната и до потолка полки книг, захожу в другую комнату и там две стенки до потолка, везде книги, в третью комнату еще две стенки книг, там тысячи, тысячи томов у нее. Я говорю, а среди всех этих книг Библия есть у вас? Ой, вроде бы где-то была, ну сейчас поищу. Полчаса искала, Евангелие нашла. Я говорю, помолился, и говорю, вот давайте прочитаем. Открываю Евангелие от Иоанна и читаю. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете просить, и будет вам от Отца Небесного. Я говорю, как вы поняли эти слова? Она говорит, вот это не понимаю, прибудете, и слова прибудут, а чего не пожелаете, будет, это я поняла. А как вот это? Ну, я ей объяснил, как это прибыть. Вот говорю, я такой человек, который пребываю в заповедях Божьих, и Господь во мне, и Его Слово во мне живет. То есть, если бы вы молились, вы не пребываете, вам это и не относится, вам Бог этих обещаний не давал. А вот для меня это распространяется. Вот я помолюсь, Бог ответит. Только, говорю, вы правильно поймите, что, ну, Бога не интересуют вот эти все вопросы, а Бог хочет, чтобы вы поняли, что Он есть живой Бог, и что к Нему вы неправильно относитесь. Вам надо менять отношение срочно к Нему. Почему? Потому что в грехе живете, а этим оскорбляете Бога, и это надо покаяться вам. Она выслушала, ну, я помолился. Помолился искренне так, вслух перед ней. Говорю, Господи, Ты пообещал, я верю Твоим словам. Я верю, Ты исполнишь это. Благодарю Тебя за это, что дочка этой, назвал по имени отчеству, что она сдаст на отлично экзамен. Благодарю Тебя. Она после молитвы говорит, что правда она сдаст? Я говорю, да, ну Бог пообещал. Сколько вам платить надо? Я говорю, нет, это мы не, Бог даром дает, и мы не берем ничего. Да. Но если Бог ответит, я приду в вашу церковь и поблагодарю Бога. Говорю, вот это правильно. Вот этого я ожидал. Через 2 недели я встречаю ее. Я говорю, вы должны сказать результат. Она говорит, сдала на отлично. Я говорю, а в церковь когда? Ой, вы знаете, некогда. Ой, вы знаете, я так занята. И живет рядом с молитвенным домом. 5 минут ходьбы. И до сих пор, уже прошло около 8 лет, до сих пор не пришла. До сих пор. Но человек свидетельство получил. Молитва веры, братья и сестры. И не бойтесь помолиться, если у вас есть родственники или соседи, помолиться у кровати больного, или там за какую-то нужду соседей, или еще. Друзья, молитва веры, Бог может чудеса делать, и отвечать, и посылать помощь, и утешение, и поддержку, и благословение. Молитва веры. Еще одна сторона веры, это Римлянам 10 глава 8 стих. Римлянам 10 глава, 8 стих. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что говорит Писание? В устах твоих, в сердце твоем есть близкое слово. Какое слово? Слово веры. Есть молитва веры, это одна сторона веры, а теперь слово веры. Братья и сестры, как вы думаете, что такое слово веры? Мы осуществляем это в своей жизни или нет? Как вы думаете, братья? Осуществляем, правда? Каким образом, Петр Павлович? Верим в то, что Бог сказал, да? А, так еще верим и еще что-то делаем. Еще и говорим, да? Слово-то в устах, звучит оно, его слышат. Братья и сестры, вот еще сторона веры. Вы замечали такое, что мирские люди говорят: слушай, зачем тебе ходить в собрание? Зачем тебе там молиться? Верь себе тихонько дома, верь себе в душе. Вы такое слышали? И мне много раз говорили такое. Верь себе в душе. Я помню, когда во времена советской власти вызывали меня еще юношей, вызывали органы КГБ на допросы. И я много раз из их уст слышал такие слова. Говорят: верь себе в душе. Но не надо тебе вот это об этом говорить, и не надо тебе, чтобы об этом знали другие. Верь себе в душе. А Библия говорит: верь в душе, и еще что? И слово веры в устах еще держи. Вот тогда спасешься. Братья и сестры, одно из проявлений веры – это когда в устах есть слово веры. Слово веры – это устами признать Иисуса своим Господом, вслух об этом сказать. Вот, например, кто люди уверовали, вот они могут здесь в собрании стать перед Всевышним Богом на колени и сказать: «Господь, Ты мой владыка, я люблю Тебя, верую в Тебя». Вот это есть слово веры. А если нам стыдно так сказать, братья и сестры, бывает, что стыдно? Хорошо, я тогда по-другому вопрос поставлю. Все ли уверовавшие вслух молятся у вас в собрании? Большинство молятся, это хорошо. Но, может быть, кто-то не знал в эту сторону веры и потому не молился. То я вам сегодня, друзья, от Господа такое слово. В устах должно быть слово веры. Это нужно для нашего спасения. Без этого нельзя спастись. Устами нужно исповедать Иисуса Господом. Открыто исповедать. И об этом говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. А вы знаете, бывает неловко помолиться вслух в собрании. Стеснение есть. А знаете, почему есть стеснение? Потому что страх есть. Страх человеческого мнения. Страх, что люди осудят. А от этих страхов нужно освобождаться, потому что это есть недоверие Богу. Такой страх. Апостол Павел был свободен от этого страха. Он говорит: для меня мало значит, как судят обо мне люди. Для меня мало это значит. Я и сам не сужу о себе. Говорит: Бог свидетель. Бог как обо мне подумает. Вот это для меня важно. Поэтому, друзья дорогие, если вот эта сторона нашей веры, ну, хромала, скажем, то надо это поправить. И прямо сегодня на собрании, когда мы будем молиться, и сказать слова покаяния: прости, Господи, что я в моих устах не обреталось слово веры. Сердцем верую, а вот на устах не было. Прости за это. И впредь помоги мне всегда Тебя открыто исповедовать устами и славить Тебя в собрании или везде. Это слово веры. Еще одна сторона веры, Филимону мы читаем. Первая глава с 5 по 6 стих. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вот здесь такое слово есть. «Общение веры». Общение веры. Мы прочитали молитва веры, слово веры, а здесь общение веры. Вот как вы думаете, друзья, что, о чем идет речь? Общение веры. В собрании быть? Так, хорошо, есть такое мнение, быть в собрании. А еще как? Молиться. Общение веры. Как? Признаваться друг перед другом в проступках – это общение веры, да? Ага. Так, так, хорошо. Веровать сердцем. Это, а общение как? Так, брат? Ага. О, вот это вот так, да, друзья. Вот брат поделился. Вы знаете, друзья, практически апостол Павел Филимону, он молится, вспоминает в молитвах. И о чем молится Павел? Чтобы в жизни Филимона что-то произошло. А что должно произойти? Общение веры было, дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Деятельным, то есть речь идет о движении каком-то, о каких-то действиях в его жизни, осуществлении чего-то. И вот это вот общение веры деятельное, это когда Филимон должен был бы поделиться с другими верующими, как он познает Господа, как Господь в его жизни проявляет себя и открывает себя. И вы знаете, друзья, это красота. Это такое богатство мы имеем. Мы можем так обогащать друг друга духовно и можем осквернить друг друга и делать бедными, обворовать друг друга духовно. Поделиться какими-то разговорами ненужными, или сплетнями, или осуждением. Все обворовали друг друга. А можно обогатить друг друга на другой. Слушай, я читала Слово Божие, и мне вот так открылся Господь. И я так была утешена, у меня такие-такие обстоятельства были. И Господь мне такое Слово послал, что моя душа окрылилась, и я могла перенести все вот эти обстоятельства. И вот так Господь помог. А другая сестра ей в ответ скажет: слушай, а мне пришел ответ на молитву. 5 лет молилась, и вот Бог ответил. Вот таким чудесным образом и вместе стали на колени и поблагодарили Господа. Друзья, вот это общение веры. И когда мы этим занимаемся постоянно, как это сближает в церкви друг с другом, как это служит к назиданию, к росту духовному, к утверждению в истине, в пути Господнем. Друзья, а много ли мы это делаем? По моим наблюдениям, друзья, немного такого, немного. Кое-где больше есть, кое-где меньше, но в целом немного такого есть. И я бы хотел, друзья, чтобы это осталось не просто напоминанием, но чтобы это практикой жизни стало. Собираетесь вы на праздник какой-то, приготовьте назидание. Идете вы в гости к кому-то, приготовьте назидание. О чем вы будете делиться с вашими ближними? Идете вы на день рождения, или идете вы в другую церковь, или еще куда-то, или к себе гостей зовете. Приготовьте вот это деятельное общение веры, действенное, чтобы вы могли других людей, открыть им, как в вашей жизни Бог проявляет себя. Это послужит большим, большим благословением для вашей духовной жизни, дабы общение веры твоей было деятельным. Практически апостол Павел молился за Филимона, чтобы тот мог активно делиться с другими, во что верит сам, что сам в своей вере обрел во Христе Иисусе, чтобы мог с другими поделиться. Мы как-то в нашей церкви на воскресных служениях целую зиму на вечерних собраниях имели такие общения, когда кто-то из братьев или сестер делились ну, вот этим общением веры. Послушали там один-два проповедника, сказали слово, а потом кто-то из сестер, кто-то из братьев вот, засвидетельствует, как Господь проявляет себя в их жизни. Кстати, вот уверовал этой сестры Сусаны сын, вот, и заявил на крещение. И теперь он сам, видя, как мама молилась и получала ответы, он сам теперь молится, получает ответы. И вот у него была нужда такая, не мог он устроиться на работу. И только работа не по профессии, он по образованию бухгалтер-экономист. И вот закончил техникум, а работы нету. И он подошел ко мне, говорит, ну что мне делать? Вот молюсь, и нет ответа, а надо как-то жить. Я говорю, что вообще никакой работы нет. Ну, говорит, грузчиком есть работа, ну, я ж образование имею. Я говорю, слушай, иди грузчиком. Да у меня и здоровье слабое, это и то, другое. Я говорю, иди, ты еще не работал физически, в армии не служил, прожил всю жизнь на этаже вот там. Ты не знаешь, что такое труд, ты не будешь ну, полноценным христианином и мужчиной, и человеком. Попробуй, иди этого. Ну и поделился из своей жизни, как мне пришлось с 15 лет до армии, уже 4 года стажа было, работать наравне со взрослыми, а потом в армии на лесоповале, в болотах работать, так работать, что ну, запомнил на всю жизнь и кое-что приобрел вот, на всю жизнь. Вот, то, говорю, это не повредит. И вот он устроился работать. Вы знаете, год он проработал, а все-таки молится, Господи, ответь на молитву. И вдруг он узнает, что у нас есть санаторий там, и нужен там экономист. Он приходит туда, а там конкурс огромнейший. Люди с высшим образованием, со стажем работы, куда ему без стажа работы, молодой, неопытный, куда там сунуться, никто его не возьмет. А он решил попробовать. Вы знаете, он в этом собеседовании победил. Его приняли на работу. Он работает сейчас экономистом санатория. У нас санаторий есть в городе, ну, где сердечники лечатся, со всей Украины приезжают. Он там работает экономистом. Всякие бизнес-планы составляет, там отчеты и все прочее. На компьютере там отчеты эти делает, работает. И работа по профессии, и он доволен, и может и благовествовать там, и молитва веры. И теперь он стал перед церковью, и общение веры происходит. Он свидетельствует, как Бог в его жизни проявляет себя, как Бог научил смиряться, как Бог научил трудиться в поте лица, как Бог отвечает на молитвы и как Бог ведет. Братья и сестры, это благословение. Надо это в своей жизни воплощать. Еще читаем 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот здесь слово есть такое, имея тот же дух веры. Мы прочитали, молитва веры есть, слово веры есть, общение веры есть. Это все разные стороны нашей вот этого богатства веры. А есть еще дух веры. Как вы думаете, друзья, а что такое дух веры? Брат Братья, как вы думаете, что это такое дух веры? Может, это Дух Святой? А? Своим духом чувствуете, что Бог ответит? Так. Угу. Пожалуйста, брат. Правильно. Братья и сестры, я думаю, что дух веры – это состояние, в котором пребывает человек, сердце его, дух веры. Есть, когда человек сомневающийся, колеблющийся, унывающий, руки опустил, пассивный, медлительный, апатия. А есть дух веры, это целеустремленный, это бодрый, это в движении, это вперед, дух веры. Вот смотрите, как он проявляет себя, дух веры. Апостол Павел говорит и о себе. Имея тот же дух веры, мы говорим, как написано. А вот 8 стих апостол Павел описывает, каким образом дух веры проявлял себя в их жизни, в его жизни. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывать. Отовсюду притесняемы, но не стеснены. Это дух веры дает человеку такое состояние. Отовсюду притесняют, а в него внутри свобода. Но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот это состояние, когда человек имеет дух веры. В отчаянных обстоятельствах, но не отчаивается. Другой отчаивается. Другой ропщет, другой недоволен, другой обвиняет и Бога, и других, и близких, и дальних в его всех бедах и трудностях, а другой, имея дух веры, в отчаянных обстоятельствах, а не отчаивается. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. И дальше он говорит, поэтому мы не унываем, не унываем. Противоположное состояние, когда человек имеет дух веры, противоположное – это когда имеет дух уныния. Вот это противоположное. Поэтому, братья и сестры, а где взять этот дух веры? А как обогатиться этим духом веры, чтобы в отчаянных обстоятельствах не отчаиваться? Я вспоминаю, мы были на одном общении, и там было несколько служителей с женами. И один из служителей, он узник в прошлом, в советских тюрьмах находился за то, что проповедовал об Иисусе Христе. А вот имеют немалую семью, и вот мы так собрались с семьями, несколько служителей с женами, и мы делились, у нас было общение веры. Рассуждали, как Бог являл милости в нашей жизни. Тот делится, и тот делится. Как Господь семьи подарил, как Бог деток дал, как трудности испытали, преодолели. И вот одна сестра делится, которой муж в узах был. Она говорит, когда посадили моего мужа, у меня, говорит, такая внутри бодрость. Бодрость духа, такая бодрость духа. У меня на руках 5 детей маленьких. А я, говорит, не зная усталости, стирю, готовлю кушать, пою псалмы. А ко мне придут сестры из церкви помочь мне. И плачут надо мной, плачут. Как нам жалко тебя, ты вот одна, вот с детками, а муж где-то скитается там на ссылке, а ты вот так жалко, и они только уныние ей приносят. А она поет псалмы, говорит, а мне совсем не страшно, а я не унываю, а я не боюсь трудностей, а я знаю, что Бог проведет. А знаете почему? А потому что она еще до замужества, Она так полюбила Господа и говорит: «Господи, я люблю Тебя, что и замуж даже, для меня этот вопрос даже и не стоит. Я готова и так служить Тебе. Но если усмотришь мне замуж, то только за служителя. Я хочу, чтобы моя жизнь, она, ну, содействовала устройству Царства Божьего на земле». И вот так вот у нее такое стремление было. Сестры, это правильно такое иметь намерение или не надо так? А что, все могут быть женами служителей? Ну, друзья, у нее дух веры был, вот такое у нее желание было. И это нормально. И вот как раз так и однажды служитель подходит к ней и говорит: «Слушай, сестра, есть один брат, но он немножко робкий, ему уже к 30 годам, но очень хороший брат, и мы хотим его рукоположить на служение. Ну, ты согласна пойти за него замуж?» Она подумала, помолилась, говорит: «Согласна». Потом они встретились, и произошло в них бракосочетание, деток Бог послал им, и он угодил в тюрьму, потому что как служитель проповедовал Слово Божие, и она уже на это себя настроила, у нее дух веры был, она знала, на что она идет, она с радостью это приняла и не роптала, как я помню, в России мне пришлось быть в одной церкви. И там одна многодетная мать была такая. Она всегда недовольна на мужа была. У них жигуленок такой старенький. И муж ее такой жертвенный. Так он любит людей. Он и развезет всех старушечек из собрания. И привезет. И братьев отвезет где-то по селам. Надо хлебопреломление совершить. И постоянно он в поездках. Как только выходной и в поездках. Она все ропщет. Да сколько можно ездить? Да зачем мне это нужно? Вечно мужа дома нет. И вот в одной поездке он попадает в аварию и разбился. Господь его забрал к себе, а она начала понимать, что она потеряла, как она это не ценила. Не было духа веры вот этого, не было, чтобы, ну, понимать назначение свое на земле, служить другим. И хотела себе только мужа иметь, и потеряла. А Библия так и говорит, что если для себя будешь жизнь сберегать, потеряешь. А если потеряешь ради Евангелия, обретешь. И так вот и происходит в нашей жизни. Последний, думаю, еще пример расскажу, и мы помолимся. Мне пришлось как-то слышать, что вот в Америке вот несколько лет назад произошел такой случай. В одной церкви небольшой, маленькая церковь в таком городе была, в поселке. И вот папа ихний говорит детям: «Давайте, дети, вы желаете поехать в большую церковь? Давайте поедем. И хор большой послушаете, где там десятки хористов или даже, может, сотни, большая церковь. Вот, послушаете, вот, в большой церкви побудете». Ну, согласились, папа повез их. А еще с собой взяли одного юношу из поселка, он мормон сам. По вероисповеданию, мормон. И понятно, что человек неверующий, человек заблудший, нужно ему узнать истину, еще он на пути к спасению. И вот они побыли в этом собрании, послушали Слово Божие, хор послушали, и едут назад. Едут назад, а на обратном пути, на повороте, вылетает грузовик на большой скорости, и ихний микроавтобус врезается в этот грузовик. И эти две дочери, они вылетают через лобовое стекло и насмерть сразу. Водитель, папа, остался жив, и мормон этот остался жив. И когда пресвитер этой большой церкви услышал, что его друг попал в вот такую беду большую, он мгновенно садится на машину и туда приезжает, и стоит, видя вот эти все переживания, и говорит, потом свидетельствует, говорит: «Я не знаю, что сказать брату, чем его в этой ситуации утешить. Двух дочерей, которые члены церкви, которые богобоязненные, послушные, красивые, 17 и 18 лет, в один миг ушли из жизни. И этот пресвитер большой церкви стоит и говорит: «Я молчу, не знаю, чем его утешить, что ему сказать в этой ситуации». И он начинает первым говорить: «Как благ Господь!» А я слушаю, не пойму, что ты говоришь, о чем ты говоришь? «Как благ Господь! Мои дочери ушли на небо, они хотели в большой церкви побывать, но они не знали, что это будет на небесах. Они хотели большой хор послушать, но они не знали, что это хоры ангелов будут петь. Они не знали. А как благ Господь, что мормон остался в живых. Он же еще не спасен, он еще не знает Господа. Если бы он погиб, как благ Господь, что оставил его в живых, ему еще надо каяться». Друзья, это дух веры. Это дух веры может так говорить и так по-особому смотреть на все обстоятельства. Поэтому, друзья, где мы можем этой вере научиться? Мы можем прийти к Господу Иисусу и сказать Ему: «Господь, умножь во мне веру, научи меня доверять Тебе, Твоим словам доверять». Как Христос ученикам сказал: «Переправимся на ту сторону». Ну, доверяй этому. Может быть, переправитесь или переправляйтесь на ту сторону, а там уже как будет. Переправимся на ту сторону. Вот надо на эти слова опираться верой. И вот в нашей жизни, друзья, нам необходимо на все обетования Божьи опираться верою и взращивать в себе вот этот плод веры, и молитву веры, и слово веры, и общение веры, и дух веры, чтобы это в нас все проявлялось, и только верных Господь возьмет с земли. Пусть нам Господь в этом поможет, и укрепит, и усовершит, и соделает непоколебимыми. Ему слава. Аминь. В кратких молитвах помолимся Господу. Приветствую всех любовью и миром Господа Иисуса Христа. Садитесь. Наш христианский поэт некогда сказал такие слова: «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом». И почему пели? А почему об одном я пою, об Иисусе моем? Потому что в нем, друзья, источники жизни и временной, и вечной. И поэтому мы и поем о нем, и говорим о нем. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он такие слова написал во второй главе. С первого стиха читаем 5 стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Почему апостол Павел так написал Коринфянам, что рассудил быть вас ничего не знающим, кроме Христа распятого? Братья и сестры, потому что во Христе распятом сила Божья для того, чтобы побеждать грех, от которого все люди, живущие на земле, и страдают. И в первой главе он этого же послания, с 21 стиха по 24, то записаны такие слова: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Нет, братья и сестры, никакой силы на земле, кроме Иисуса Христа и Его пролитой крови, для того, чтобы избавлять человечество от грехов. А ведь вся трагедия жизни людей на земле произошла от чего? От того, что первые люди, Адам и Ева, сделали непослушание Богу грех, и вошла смерть, прежде духовная, а потом телесная, и все страдания здесь на земле происходят из-за того, что люди грешат. И вот до Христа приносили в жертву животных, кровью животных очищались и освящались люди. Христос из любви к нам пришел на землю, воплотился, будучи рожденным через Марию, воплотился, будучи человеком, а потом сам себя принес в жертву за грехи всего мира и за грехи в том числе и наши. И теперь для того, чтобы освободиться человеку от греха, нужно только что? Нужна вера. Вера в Господа Иисуса Христа. И вот один из примеров я возьму. Мы сами верующие, примеры живые, как мы это получили через веру Господа Иисуса Христа, прощение грехов, и жизнь появилась в нас, жизнь не только с избытком здесь временная, но и вечную жизнь мы имеем. И вот один из примеров я хочу взять в Деяния святых апостолов, 16 главе. Мы читаем о одной женщине, это Лидия, 16 глава Деяния апостолов, 13 стиха по 15. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. О чем Павел говорил с этими женщинами, которые были? Вот я прочитал, что он ничего не знал, кроме Христа распятого. Братья и сестры, хорошо, если и мы с вами в молитвенном доме, или в доме нашем, или идем и с кем-то говорим, рассуждаем об Иисусе Христе. В Иисусе Христе распятом прощение грехов, и избавление от власти греха, от присутствия греха. И мы тогда становимся любвеобильными, потому что грехи прощены, любовь Божия изливается в сердца наши. Если мы говорим о воскресшем Христе, то жизнь проявляется тогда в нашу жизнь воскресения. И вот апостолы уже, когда мы читаем в Деяния святых апостолов в 4 главе, Деяния апостолов, 33 стих, то здесь написано такие слова: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Они свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа с великою силою. Почему, братья и сестры, нужно не только в распятого Христе проповедовать и говорить, а и воскресшим, о воскресении Господа? Потому что воскресший Христос несет нам жизнь. Жизнь, воскресение. Да, Христос распятый нужен, чтобы грехи нам были прощены. Но если не будет жизни воскресения в нас, тогда мы будем просто не нести эту жизнь для других людей. А еще нужен и нам и Христос вновь грядущий. О чем тоже говорили апостолы, и апостол Иоанн особенно записал об этом. Почему нужен и кому нужен Иисус грядущий, воскресший и грядущий? Он нужен, друзья, нам иметь надежду. Вот пели их молодежь о крае небесном. Если мы знаем, что наше будущее на небе и прекрасное, что мы будем там подобны ангелам на небесах, тогда эта надежда всегда будет нас вдохновлять, переносить все страдания, которых много у нас, и скорбей много у нас. Но если у нас это будет надежда на небесную жизнь, что мы будем после смерти со Христом в раю, а потом еще и воскресение будет первое, и мы воскреснем, и будем вечно в Царстве Небесном со Христом и со всеми святыми, эта надежда всегда вдохновляла людей на подвиги веры. И люди шли на смерть, не страшась этой смерти, потому что они знали, что они воскреснут и будут воскресение жизни там, на небе. И еще знают, когда страдают люди за имя Господа, знают, что души новые будут рождаться в Церкви Христовой. И поэтому, братья и сестры, прав вот этот поэт, который я говорил слова «Жизнь, смерть, бессмертие» – этой темы и не обойдем ни ты, ни я. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом. Вот эта женщина Лидия открыла сердце свое для слов апостола Павла, приняла в свое сердце Христа, и она сразу получила жизнь. И что она сразу говорит? Смотрите, она говорит, если вы вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. Тут же сразу в ней появилось желание спасать других, принимать святых людей. Наверное, слышали вы, братья и сестры, на Чукотке наши братья прилетели вертолетом, чтобы свидетельствовать там людям о Христе. И вот поговорили, попроповедовали, а потом ночь наступает, а их никто не принимает и ночевать. И вот брат говорит, помолились один раз, никто не принимает. Второй раз помолились, тоже никто не принимает. Попросили, никто не принимает. Ну что, говорит, уже дьявол ты приступает. Вот и будете тут мерзнуть на морозе, а там холодно. Третий раз помолились, идет женщина, по молитве Бог послал ей. Чего вы, говорит, здесь мерзнете? Они объяснили, зачем они сюда прилетели. Она говорит, ну идите, приходите, у меня есть комната, и переночуете у меня. Ну, они обрадовались, с радостью приняли это. Ну, и о чем стали беседовать с ней, когда пришли? Тоже о Христе. И побеседовали, и она приняла Христа. Приняла, покаялась, уверовала, и говорит, и живите у меня. А теперь там образовалась церковь маленькая в этом поселочке. И теперь в этой квартире собираются верующие люди. Вот так вот приняла она своим сердцем и поверила, что в Христа, и получила жизнь. И сама получила жизнь, и еще и другим эту жизнь понесла и несет. Если есть среди нас, как уже и брат говорил первый, что мы им живем Богом, движемся и существуем. Да, братья и сестры, если нет Бога, если нет любви у людей, то они не живут. И мы, когда не знали Бога, мы тоже жили как? Жили в грехах. И что мы несли? Сами во зле жили, и другим это зло несли. Жизни не было у нас. И как один святой человек сказал, что мы живем, пока мы любим. Если мы не любим, значит, мы не живем. А мы сами мучаемся и несем другим смерть только. Так мы видим, и сами мы это были без Бога, и мы видим вокруг, как мы слышали стихотворение, что жизнь только в Боге. И поэтому хорошо, друзья, если кто из присутствующих есть здесь, который еще этой любви Божьей, этой жизни Божьей вы не испытали, друзья, то сегодня немного вам нужно только покаяться в грехах и принять верою в сердце, что Христос умер за ваши грехи и пролил свою кровь. И больше вам ничего не надо. И тогда как Дух Святой сойдет в ваше сердце и изменится вся ваша жизнь. Вы получите даром, как подарок Духа Святого, и получите эту вечную жизнь, которую дарует Бог. Ну, а нам, друзья верующие, а нам что нужно? Ну, если мы пришли сюда в дом молитвы и с согрешениями нашими, а с какими согрешениями? Да согрешаем мы очень много, друзья. Мы языком много согрешаем. Блажен человек, который не согрешает языком. Блажен, который может обуздать свой язык. Согрешаем словом. Уже согрешили мыслями, например, мы какие-то мысли допустили, не божественные, не Христовы мысли. Уже согрешили. Может быть, даже и поступком согрешили, на кого-то пораздражались, а может быть, покричали на кого-то. Это тоже грехи. Так нужно нам тоже очищаться? Нужно, друзья. И вот когда мы читаем в 11 главе, Евангелист Иоанн записал, 11 глава, 55, кажется, стих. Да, 55 стих 11 главы. И здесь написано так. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». Хорошо, если мы, друзья, идем в дом молитвы, и здесь думаем, как очиститься от наших грехов. И ведь то же самое, если мы имеем эту веру, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, то тогда и апостол любви апостол Иоанн тоже пишет первые два стиха второй главы. «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Иисуса Христа праведник, Он есть и милостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Поэтому что нужно? Тоже нужно поверить, что кровь Иисуса Христа омывает, и попросить у Бога, исповедуя грехи, попросить у Него прощения, и Он прощает нам и грехи наши. Я был вот в Америке, братья и сестры, ну и в вечернем собрании, маленькая церковь, там у них 28 членов. Ну, начали вот то так же, как собрание, начали петь, помолились. Брат первый только попроповедовал. Выходит женщина и в слезах кричит, кается пред Богом и получает прощение. И ведь после этого с великой радостью она уже сияющим лицом, что Бог ей простил и омыл грехи ее. Хочу еще сказать такой же пример. Там было у нас там 4 молодежных общения мы проводили. И в Вестфилде, где дочка моя живет, было молодежное общение 2 дня, вот суббота и воскресенье. И за 2 дня покаялось больше 100 человек молодежи. Большинство, конечно, молодежи каялось верующие. Неверующих мало было, может быть, человек 10. Но разве верующим нам не нужно каяться, если человек хочет освободиться, если он в грехах живет? И когда там каялись молодые, и я заметил, что вышел каяться один пожилой человек, ну, ему уже, наверное, 50-60 лет так. А потом с этим человеком я встретился в другом городе. Он тоже приехал сюда на молодежное общение. И так он каялся, плакал и каялся сильно. Оказывается, он тоже был членом церкви, но жил в грехах. И вот когда он покаялся на молодежном общении, встретились мы там с ним в другом городе, вы знаете, он с такой радостью рассказывал, как он покаялся и получил это освобождение от грехов. И я, говорит, теперь стал жить другой жизнью. Теперь у меня, говорит, то не было читать желания читать Слово Божие. Теперь, говорит, я просыпаюсь, и сразу у меня передо мной образ Иисуса Христа. Сразу меня влечет читать Слово Божие. Все, говорит, изменилась жизнь. Братья и сестры, вот брат читал передо мной, говорил, что горький корень может возникнуть у нас самих. И горький корень в семье может быть, и в церкви может быть. И если мы не будем освобождаться от этих горьких корней, согрешений, то наша жизнь будет очень, ну, печальна, я бы сказал. И почему апостол Павел, помните, в 7 главе послания к Римлянам, говорит о таком законе, о законе греха и смерти? То есть какой закон греха и смерти? Чего хочу делать доброе, не делаю. А чего не хочу делать злое, делаю. Бедный я человек. И ведь этому закону греха и смерти, братья и сестры, это не только в мире, они подвержены, они живут в грехах. А мы-то с вами тоже этим грехам подвержены. Ведь не всегда у нас полная победа, что мы вот свободны от греха. Не свободны мы от греха, от этого. Но не надо, друзья, останавливаться на этом, потому что некоторые верующие читают вот это место и говорят, если апостол Павел, говорит, подвержен был такому закону греха и смерти и называет себя бедным человеком, то так и мы будем жить. Братья и сестры, это он прочитал, а потом, что он говорит там дальше, когда благодарит Бога, 25 стих последней этой главы, Римлянам 7 глава. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха». Он благодарит Бога в Иисусе Христе, он нашел победу, чтобы освободиться от этого закона греха и смерти. А перейти в какой закон? А вот 8 глава Римлянам говорит так: «Итак ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Братья и сестры, это нам, верующим. Не надо жить по этому закону греха и смерти. Мы-то живем. Но надо освобождаться от этого закона, освобождаться от греха через чего? Через кровь Иисуса Христа. И так опять просто, у Бога-то просто, исповедуй грехи свои. Если и согрешаем, исповедуй грехи свои. И, будучи верен и праведен, простит грехи наши. И это мы должны делать, друзья, пока мы не совершим полную победу над этим законом и над этим грехом. Апостол Павел писал Галатам: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос». Но мы, наверное, не можем это сказать, чтобы жил постоянно в нас Христос, чтобы мы не согрешали. Мы согрешаем, друзья, но дело не в том, что мы согрешаем, а дело в том, что надо освобождаться нам от этого греха. И если мы побеждаем грех кровью Иисуса Христа, а сия победа, победившая мир, апостол Иоанн пишет о любви, вера ваша, вера опять в Иисуса Христа распятого. И если это будет, тогда мы будем побеждать грех, А тогда что? Дух Божий будет наполнять сердце наше, и тогда мы будем жить уже не по закону греха и смерти, а по закону Духа жизни. Эта жизнь будет в нас тогда. Что какая жизнь? Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера. Вот все это будет проявляться в нашей жизни. И к этому, братья и сестры, не один день эту борьбу переживают. Хочу сказать особенно молодым друзьям, которые вступили в завет с Господом год-два, потому что часто эти души нам, да, первая любовь изливается в сердца наши Духом Святым даром, а потом эту любовь надо сберегать. А если первую любовь мы не сберегаем вследствие какого-то горького корня, как брат говорил, что тогда происходит? Тогда мы теряем эту первую любовь. Тогда у нас нет желания читать, общения с народом Божьим и так далее. Вот. И нужно тогда уже, друзья, нужна борьба наша через веру Господа Иисуса Христа. Но хочу напомнить, помните, когда выходил народ израильский из Египта, то сказал Моисей, когда гнались египтяне за израильтянами, он говорит: будьте спокойны, Бог будет поборать за вас. И так и сделано было, Бог все делал, они только шли, и больше ничего им не нужно было делать. А уже в 17 главе этого исход читаем, что Иисус Навин и с амаликитянами вышел на борьбу, или амаликитяне с Иисусом Навином, с израильским народом. И тогда Моисей и Аарон поддерживали, руки поднимали, и тогда Иисус Навин одолевал Амалека. А когда опускались руки, тогда побеждал Амалек. Амалек, друзья, это прообраз нашей греховной плоти. Вот эта греховная плоть, которая всегда склонна к греху. И там уже нужно было посылать людей, нужна сила Божия, и побеждать этого Амалека. Поэтому вот и когда, если потеряют первую любовь эти молодые души, и считают, что а почему же, а как? Да нужна борьба с этой нашей греховной плотью. И эту борьбу, друзья, надо продолжать можно сказать, всю жизнь мы эту продолжаем борьбу. Павел-то вот победился, распялся Христу, а мы, наверное, не можем так сказать, как апостол Павел. А в это обороться нужно и побеждать. Если мы будем победителями, то, значит, жизнь, это воскресение, будет нас видна для всех окружающих людей. Или как благодать Божия, которая пребывает в нас. И она будет видна в этой жизни нашей. И в нашем поведении, внешнем поведении, в наших словах, в наших поступках и делах особенно будет проявляться. И вот апостол Павел об этом, то есть апостолы об этом очень и много проповедовали. А мы с вами, у нас, в наших церквях, мало проповедуем о воскресении Иисуса Христа. Обычно пасхальные дни, а потом, когда на похоронах говорим о воскресении, и это нужно говорить, а друзья апостолы с великой силой проповедовали о воскресении, свидетельствовали. Нужно это жизнь, чтобы воскресение была видна в нашей жизни земной. Ну и, друзья, хотелось бы, как Марцинковский говорит, тоже о Христе распятом, воскресшем и вновь грядущем, говорит, все источники жизни нашей во Христе –